Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, Христос воскресе! Благодарю вас, дорогой Владыка, блаженнейший, за слова, которые вы только что сказали. Действительно, молитва нас объединяет, и вера воскресшего, как фундамент, поддерживает нашу жизнь. Вот и сегодняшнее евангельское чтение помогает нам многое понять. Почему один человек достигает Христа, а другой нет? Почему один находит веру, а другой не находит? Такое, казалось бы, простое повествование. Господь пятью хлебами накормил 5000. И вот сегодняшнее евангельское чтение от Иоанна из 6 главы начинается как раз с того момента, что произошло после насыщения людей. Люди бросились ко Христу, чтобы провозгласить Его царем. И Он от них удалился на гору, как пишет евангелист Иоанн. Не захотел стать царем. И не захотел, чтобы люди стремились к Нему только лишь для того, чтобы Он, обладая властью, этим людям потом помог, как бы отблагодарил их за эту власть. Господь остается на горе, и народ теряет его из виду. И ученики устремляются к Спасителю, зная, что Он постоянно живет в городе Капернауме, плывут на лодке, как говорит апостол, евангелист Иоанн Богослов, 25 или 30 стадий, это 5 или 6 километров, на веслах, на утлые лодочки, ночью, и вдруг начинается сильный ветер. 5-6 километров даже в хорошую погоду на лодке, на плохой проплыть тяжело, а ночью, когда ветер, когда темно, но они гребут изо всех сил, чтобы приплыть в Капернаум. И что же происходит? Господь к ним приходит по водам. И тотчас лодка пристает к берегу чудесным образом, как говорит апостол Иоанн. А что же люди? А люди также бегут в Капернаум, чтобы встретиться с тем, кто от них ушел, не пожелав быть царем, и видят, что лодка-то только одна. А в лодке-то были только апостолы, и они уж точно знали, что Христа там не было. И вновь ищут, где же тот, который накормил 5 хлебами 5000. И, наконец, из Тивериады тоже на лодках приплывают и вдруг видят, что Господь там. И говорят, да как же ты здесь оказался, ведь ты же не был в лодке со своими учениками. Ну, казалось бы, Господь должен был возрадоваться, что люди к Нему пришли. Но это были те самые люди, которые хотели Его царем провозгласить. И потому Он говорит им суровые слова. «Вы искали Меня не потому, что чудеса увидели, а потому, что хлебом насытились». Вот это повествование от Иоанна помогает нам понять, в каком случае мы Господа находим. Апостолам и искать не нужно было. Они просто шли навстречу Ему сквозь бурю, сквозь ветер, рискуя, может быть, жизнью, потому что лодка могла опрокинуться, и Он сам к ним пришел. Они не хотели чудес, они не хотели хлеба, они не хотели, чтобы Он стал царем, они просто хотели быть с Ним. И Он сам к ним пришел. Когда мы в нашей вере, особенно в чудесах, источаемых Богом, желаем иметь некую помощь и поддержку, чтобы обрести власть, силу, деньги, могущество, то не нужно зря время тратить. Ни власть, ни сила, ни могущество Богом в ответ на стремление к этому человеку не посылается. Потому что ни власть, ни деньги, ни могущество не спасают человека. Это те ценности, которые не являются ценностями в очах Божиих. На страшном суде он не спросит, сколько у тебя было на счету денег и какую ты должность занимал. На каких машинах ездил, в каких домах ты жил. Он спросит, а накормил ты голодного, а напоил жаждущего, а принял странника, а посетил того, кто в темнице, или тот, кто в болезнях, в больнице. То есть совершил ли ты милость во имя Божие? Не встретятся с Господом и те, кто желал бы привлечь Его чудодейственную силу, чтобы накормить себя и как можно лучше накормить. И не только просто накормить, а с то, чтобы иметь больше и больше материальных ценностей. Господь не ответит ни на одну молитву, в которой мы Его просим стать богаче. Не тратьте на это время. Как Господь не ответит ни на одну молитву, в которой мы Ему просим, сделай меня больше. Сделай меня архиепископом и митрополитом. Сделай меня генералом или губернатором, или президентом. Господь глух к этим молитвам. Но Он открыт к тому, чтобы быть с теми, кто искренне идет к Нему. А чтобы идти к Нему, нужно видеть цель человеческой жизни. Нужно уметь отличать добро от зла, подлинные ценности от мишуры этой современной жизни. И это совсем не значит, что все люди должны быть бедными, совсем не значит, что люди не должны стремиться к тому, чтобы развивать свой потенциал и развивая, в том числе и продвигаться по служебной лестнице. Все это заложено Богом в человеческую природу. Человек должен развиваться, но вот Бога просить, дай мне, накорми, дай больше власти, денег, одежды, невозможно, потому что Бог эту молитву не слышит. Он явился ученикам в тяжелый момент, ведь они его пошли искать, своего учителя, плыли в его город, там, где он жил, и он приходит к ним по водам в лодке. Какой прекрасный образ! Вот и мы с вами, как церковь, это же ведь тоже лодка. Лодка, которую раскачивает бурное житейское море. Лодку, которую хотят перевернуть враги. Лодку, которую хотят продырявить внутренние враги, те, которые в самой этой лодке. Но мы плывем. Несмотря на бурю, несмотря на измены, несмотря на разделение, несмотря на скорби, мы плывем навстречу Господу. И сегодня каждый это почувствовал, кто искренне молился в храме, кто причащался святых Христовых тайн. Мы корабль Божий. В этом корабле обретаем спасение. И мое слово к вам, дорогие православные жители Донбасса. Храните веру православную. Устремляйтесь к Богу, чтобы Он дал вам спасение в жизни вечной, а в этой временной жизни. Мир, благополучие, радость в сердце. Храните единство Церкви как величайший дар. Никому не давайте дырявить ту лодку, тот корабль, на который мы плывем навстречу Христу. И как важно, чтобы на этом корабле была сильная команда. Архипастыри, пастыри, те, кто всю свою жизнь посвящают служению Церкви Божией. Я хотел бы особо выразить благодарность Его блаженству, который в непростых условиях на Украине со смирением, в простоте сердца, с большой мудростью, с любовью к своей пастве, к епископату и духовенству несет это служение. Дай вам Бог ваше блаженство долгие годы радовать нас твердостью своей веры, приверженностью каноническому устройству церкви и мудростью в управлении веренному вам стаду. Я хотел бы также особые слова благодарности выразить владыке митрополиту Илариону. 3 мая владыка праздновал свое 60-летие, но именно сегодня мы празднуем этот день с участием всей церковной полноты. Я обычно не езжу на дни рождения и круглые даты, за редчайшим исключением. Но счел необходимым приехать сюда, чтобы помолиться вместе с блаженнейшим, с архипастырями и воздать должное владыке Илариону за его труды по созиданию Церкви Христовой здесь, в Донецкой земле. Здесь люди трудились. И, наверное, трудом в первую очередь отмечен народ Донбасса. Большая часть ведь людей трудится на опасных производствах, нередко рискуя жизнью. Но как важен этот труд! Он тяжел до бесконечности. Он связан с большими психологическими и физическими нагрузками, но люди трудятся, тем самым созидая в том числе и экономическое могущество Украины. И Донбасс является самым мощным экономическим регионом Украины, поддерживавшим страну и поддерживающим ее в непростых экономических условиях. Труд – это добродетель. И совершенно не случайно, что здесь возникла третья лавра на украинской земле, Святогорская лавра. Потому что там, где труд, где терпение, где мужество, там и духовные подвиги. И с благодарностью могу сказать, что усилиями владыки митрополита Илариона, ктиторов, жертвователей, народа Божьего, сегодня своей красотой сверкает на весь мир Святогорская лавра. Те немногие храмы, которые были здесь в советское время, при отсутствии епархии, сегодня многократно умножились. Но самое главное, увеличивается количество православных людей, которые заявляют о своей связи с православной церковью, и это радует. Я призываю всех вас, мои дорогие, заботиться о воспитании детей и молодежи, о том, чтобы для всего народа церковь была родным домом, тогда все можно достичь и все можно препобедить, сочетая силу человеческую с силой Божией. Храни вас всех, Господь! Христос воскресе! Христос воскресе!